Париж, 15 апреля. Уже начало светать, а я все еще сижу перед трупами. Нужно уезжать, принимать какое-то решение, а я не в силах определиться. И оставлять Сибиллу в таком состоянии невозможно. Она может тронуться умом или покончить жизнь самоубийством. Вызвать полицию? Но для меня это, наверное, самый худший вариант. «Нам надо идти», — говорю я ей. «Мы должны идти». Она смотрит на меня безумными глазами. Честно говоря, я ее понимаю. Тут любой повредится умом. Но нам нужно поскорее убираться отсюда. Хотя куда ей идти из собственной квартиры? Ко мне? Но я не могу ввести ее в свой отель, подставляя своим соглядатаем. Но и торчать здесь в бесцельном ожидании я не могу. Это означало бы не только мое поражение. Это верная гибель для моих близких. Только не это. Я поднимаюсь и подхожу к окну. Стекло разбилось, но, к счастью, упало внутрь. Осторожно вынимаю куски и смотрю по сторонам. Может быть, с улицы это не очень заметно, но надеяться на это не стоит. Я задергиваю занавесками окно. Пусть некоторое время на него не обращают внимания. Да, Сибилла. Как же мне увести ее? «Нам нужно идти, Сибилла. Ты понимаешь меня?» Но она смотрит на меня ничего не понимающими глазами. Господи, что же с ней делать? Я пытаюсь ее поднять, но она оседает на пол, даже не делая попыток мне помочь. «Сибилла», — шепчу я ей, — «вставай, нам нужно немедленно уходить! Вставай же, уже 4 часа утра!» Мне удалось поднять ее и положить на диван. Она все еще в прострации. Я нахожу ее туфли, надеваю на ноги. Юбка у нее порвана, но ничего страшного. Под плащом не будет видно. Сейчас носят длинные плащи. Где тут стенной шкаф? Плащ, наверное, там. Ага, вот спальня, за ней небольшая гардеробная. Не выбирая, снимаю несколько платьев и кладу их в сумку. А вот и довольно длинный плащ. Беру с полки 2 простыни и накрываю ими тела убитых. После этого подхожу к Сибилле и тяну ее за руку. Она качает головой. «Пристрелите меня здесь!» — вдруг просит она. «Нет!» — устало говорю я ей. «Я не буду никого убивать! Пойми ты меня, наконец!» «Вы меня убьете?» — снова тупо спрашивает она. «У меня нет другого выхода. Я размахиваюсь и бью ее по лицу изо всех сил». Она вскрикивает, падает на диван и начинает громко рыдать. «Наконец-то! Слава тебе, Господи! Больше всего на свете боюсь, когда плачут тихо. Больше всего на свете боюсь беззвучного плача. Я сижу рядом и глажу ее по голове. Я даже сам не заметил, как это получилось. Она плакала 20 минут, не меньше. А я 20 минут сидел и гладил ее волосы, даже ни разу не закашлившись. Наверное, таким образом я успокаивал и себя. Говорят, что нужно гладить кошку, снимая напряжение. Я гладил ее по волосам, снимая собственное напряжение. Наконец, выплакавшись, Сибилла подняла голову. «Кто ты такой?» — спросила она. «Я же тебе объяснял!» После всего случившегося мы перешли на «ты», словно родственники. Хотя в английском языке нет этого местоимения, но подсознательно я чувствую, что мы именно так обращаемся друг к другу. «Зачем он убил Марселя?» «Ему не нужны свидетели. Он готов был убить и меня, и тебя. Ты его знал?» Она смотрит на меня, и я понимаю, что наступил момент истины. В такие мгновения не врут. Похоже, что она почувствовала мое состояние. «Немного. И он мне казался нормальным человеком. Теперь я знаю, что он убийца». «Потому что он убил Марселя?» «Нет. До Марселя он убивал и других людей. Он совершил много подлых поступков». «Ты тоже убивал?» «Это первый», — сказал я, кивая на труп Виктора. Она снова надолго замолкает, потом говорит. «Ты можешь рассказать мне, что тут произошло? Почему ты здесь? Почему он стрелял? Почему ты так страшно кашляешь? Почему ты его убил? Ты можешь мне все объяснить?» В этот момент я не смотрю на часы. Я даже не смотрю, как светает за окном. В этот момент я понимаю, что обязан ей все рассказать, что я должен с кем-то поделиться своей болью, своими страхами. Я обязан сделать так, чтобы меня понял хоть один человек в мире. Возможно, это мой последний рассвет в жизни, а завтрашнего я уже никогда не увижу. Все возможно в этот день, 15 апреля, в Париже. И сам, толком не зная почему, я откинулся на спинку дивана и, продолжая гладить ее по волосам, начал свой рассказ. Я начал его с того самого момента, когда родился в селе старые Галки. Я говорил ей про отца и про мой неудачный выбор, про мать и развал некогда единой страны. Я рассказал ей про плевок старухи, которого никогда не забывал, рассказал об изменах Вилмы, о своей болезни, об Илзе, моей дочери. Я рассказал ей о поисках неизвестного мне Труфилова, о наблюдателях, которые шли за мной следом, о Хашимове, который тоже кружил надо мной, как стервятник. Я рассказал о похищении моей девочки, о событиях в Амстердаме и Антверпене. Я рассказал все, что имело отношение к этой истории. А к ней имело отношение вся моя неудавшаяся жизнь. Я говорил около часа или чуть больше. Это был длинный монолог, прерываемый кашлем. Она слушала молча, ни разу не прервав. За час моего рассказа она не задала ни единого вопроса. Она все понимала. А если и не понимала, то догадалась. Я словно был на исповеди, на последней исповеди в моей жизни, когда итог уже подведен и врать нельзя. Скоро, совсем скоро предстанешь перед Создателем, и каждое слово лжи будет обращено против тебя. Я сказал ей всю правду, ничего не прибавив и не утаив, и за все время ни разу не закашлялся, не выпил ни глотка воды». Так был увлечен желанием высказаться, надеждой разделить мою боль с ее болью, найти понимание у этой молодой женщины. Когда я закончил рассказ, был 6 часа утра. Она уже сидела на диване, подняв колени и положив на них голову. Иногда она хмурилась, иногда ее глаза лучились сочувствием, а на глаза наворачивались слезы. Мои последние слова потонули в приступе кашля. Она вскочила и побежала куда-то. Я даже растерялся. Она могла выбежать за дверь, позвать на помощь, позвонить в полицию. Но она появилась, протягивая мне стакан воды. Я благодарно кивнул, сделав первый глоток. Она снова села на диван, взглянула на меня, потом на мертвого Марселя, затем на Виктора. «Как страшно устроена жизнь!» — вдруг сказала Сибилла. «Нам нельзя здесь оставаться!» — сказал я. Не в силах прибавить больше ни слова. «Нельзя!» — вдруг согласилась Сибилла. «Скажи, я могу тебе помочь?» «Не знаю!» — она смущает меня своим вопросом. «Я действительно не знаю, как ответить на этот вопрос». «Может быть!» — неопределенно говорю я. «Что мне делать?» Я сижу, закрыв глаза. «Может быть, это и есть один шанс из 100? Может, мне стоит попробовать? Может быть, я могу ей поверить?» «Мне нужна твоя помощь», — твердо сказал я Сибилле. «Только ты можешь мне помочь». «Хорошо», — соглашается она. «Что я должна сделать?» «Для начала уйти вместе со мной, и я расскажу тебе свой план». «А как они?» — спрашивает Сибилла. «Меня не зря учили столько лет в разведшколах. Меня научили принимать решения в экстремальных ситуациях. Если я все рассчитаю правильно, можно даже надеяться на спасение Илзи. Но только если я все точно рассчитаю. Мы должны уехать отсюда на несколько часов. Потом ты можешь вернуться. Я тебе объясню свой план». У меня почти не осталось времени. За окном совсем светло. Я очень коротко излагаю ей свой план. Мне важно, чтобы она со мной пошла. «Я поняла», — говорит Сибилла. «Если тебе нужно, я помогу и отомщу за Марселя». Это уже польская кровь. Благовоспитанная француженка согласна мне помочь, но только будет еще и мстить. Она встает, чтобы переодеться в спальню. Как только она уходит, я начинаю действовать. Я раскрываю чемоданчик Виктора и быстро собираю его в винтовку. У меня ушло на это около 2 минут. Даже если бы он сам собирал ее еще быстрее, то и тогда не успел бы уйти раньше меня. Рассчитано все правильно. Собранную винтовку я бросил у окна, туда же перенес и тело Виктора. Именно перенес, завернув в простыню, а не перетащил. Марселя намеренно оттащил так, чтобы остались видны следы крови. Простыню с него я тоже сдернул, но перевернул на бок, чтобы Сибилла не видела его лица. Обе простыни и пистолет я положил в чемоданчик Виктора, который унесу с собой. Чуть не забыл про свой паспорт и билет. Теперь все в порядке. Ловушка расставлена. Остается ждать, когда она захлопнется. Через минуту из спальни вышла Сибилла. Увидев, что я снял простыни с убитых, она замирает. Затем все-таки пересиливает себя и подходит к Марселю. Я этого боялся. С ней опять может случиться припадок. Но она закрывает глаза, наклоняется, целует его в голову и, резко поднявшись, говорит мне неестественно громко. «А теперь поехали!» Она все-таки согласилась. Через 5 минут мы уже внизу. Кое-где уже появились машины. Ее автомобиль в переулке, недалеко. Она садится за руль, и мы едем. Едем к отелю «Меридиан», который находится рядом с вокзалом Монпарнас. «Я буду ждать твоего звонка», — твердо говорит мне Сибилла. «В 10 часов утра», — напоминаю я ей. «Ровно в 10 утра. Ты все помнишь?» «Все». Видя, что я хочу уйти, она вдруг останавливает меня. Потом смотрит, не отводя глаз, и глухим голосом произносит по-русски. «Ни пуха, ни пера!» «К черту!» — я улыбаюсь ей. Она тоже слабо улыбается мне. Это первые улыбки за столько часов, проведенных вместе. Откуда ей известны эти русские слова, я узнаю потом. Если вообще узнаю. Я киваю ей на прощание и иду к стоянке такси. Странно, что она мне поверила. Говорят, что женщины любят убогих и несчастных. Может быть, она увидела во мне еще более несчастного человека, чем сама. Ведь по существу так оно и есть. Жизни у меня осталось на несколько месяцев. Илзи находится в руках похитителей. Мать моя медленно сходит с ума. Я не знаю, у кого сегодня была более тяжелая ночь. У меня или у нее. Ладно, надо действовать. Когда я подъехал к своему отелю на бульваре Гренель, был уже 7 час утра. Мои наблюдатели, к счастью, еще спят. Я тихо поднялся к себе в номер, открыл дверь ключом и сразу направился в ванную. Впереди самый решающий день в моей жизни, самый главный. В 9 часов утра я спустился вниз позавтракать. Наблюдатели уже сидели в холле, ожидая моего появления. Мы так и вышли из отеля. Сначала я, а потом они. Через 30 минут я вернулся в номер. Ровно в 9:30 я позвонил Хашимову. «У меня все в порядке», — доложил я этому сукину сыну. «Я в отеле «Холлидерин» на бульваре Гренель. Жду сообщения из Москвы». «Наблюдатели с вами?» — осведомился Хашимов. «Ясно. У него с ними личные счеты. Они пытали и убили 2 его людей». «Да», — ответил я, — «они здесь. Жду вашего звонка», — сказал он, отключаясь. Теперь остается ждать. К 10 часам еще ничего не произошло. Я представляю себе, как волнуется Сибилла. Если она, конечно, еще в отеле, и если она мне все-таки поверила. 10:55. Ничего. 10 минут. 11. 12. Я теряю терпение. И в этот момент зазвонил телефон. «Да!» — кричу я в трубку. «Я вас слушаю!» «Сейчас принесут адреса!» — сообщает Кочаевский. «Как вы спали ночью?» «Хорошо. Там будет 2 адреса!» — уточняю я у полковника. 2, сухо отвечает он. «Но первый проверите женщину». «Конечно, женщину. Подлец Виктор наверняка сообщил ему, что идет на авеню генерала Леклерка. Наверняка же сообщил. И теперь Кочаевский волнуется, почему нет известий от Виктора. Наверное, поэтому он и позвонил на 12 минут позже. Почти сразу в дверь раздается стук. Это 2 конверта, которые принес мне посыльный. Я даю ему 10 французских франков и закрываю дверь. Нетерпеливо открываю конверты. Авеню генерала Леклерка. Мадмуазель Сибилла Дюверже. Бульвар Виктора Гюго. И Жен Бланшо. Значит, у полковника устаревшие сведения. Он не знает, что теперь Бланшо живет за городом. Впрочем, это мне на руку. У меня появились козыри. Я могу начать свою игру. Я поднимаю трубку, набираю отель «Меридиан», прошу соединить меня с номером Сибиллы. 1 звонок, 2, 3... «Неужели она ушла?» «Слушаю», — отвечает сонным голосом Сибилла. «Конечно, бедняжка уснула. Эти испытания не для психики нормального человека». «У нас все в порядке», — докладываю я ей. «Все нормально». «Слава богу». Я кладу трубку и прикрываю глаза. «Это все, что я мог сделать. Простите меня, мама и Илзи. Простите за то, что я причинил вам столько страданий. Простите меня за все, что я еще сделаю. У меня нет другого выхода. Я все рассчитал верно. Сначала мне нужно избавиться от моих соглядатаев, потом отдать Труфилова людям Хашимова, которым он нужен только живым. И больше никаких смертей, больше никого не убьют, если я все правильно рассчитал. Убьют только одного человека — меня. Убьют в тот самый момент, когда я укажу им адрес Труфилова. Ясно, что шансов остаться в живых у меня нет. Ни одного. И не потому, что Хашимов отомстит мне за двух убитых в Скеттоне. Он просто вынужден убрать единственного свидетеля, который будет знать, кто заберет Труфилова. Господи, я не крещеный. Я никогда не был в церкви или в костеле. Я не верил в Бога. Но в детстве моя бабушка повесила мне крестик на грудь, когда мы уезжали к отцу. Повесила крестик, который я сохранил на всю жизнь. И, отправляясь в свою последнюю поездку, я взял этот крестик. Теперь, достав его из кармана, я смотрю на крестик. Господи, я ведь не прошу ничего невозможного. Я не подставлю больше ни одного человека. Если мой план будет выполнен так, как я его задумал, то никто больше не погибнет. Ни единый человек. Господи, разве сохранение человеческих жизней не есть первая заповедь Бога? И разве я о многом прошу? Спаси их всех и возьми только мою жизнь. Только мою! Я смотрю на крестик, не зная, что мне еще сказать. Я не умею молиться. Меня этому не научили. Бог, очевидно, отвернулся от меня, послав мне эту страшную болезнь. Он выбрал меня на заклание. Так какая разница, когда именно я погибну? Какая разница, как именно я умру? Мне нужно сохранить человеческие жизни. Я хочу спасти Илзи, мою любимую дочь, и умереть. Я больше ничего не прошу. Господи, неужели это так много? И в этот момент кто-то осторожно стучит в дверь. Я подхожу к двери. Я не жду гостей в это утро, и нет глазка, чтобы посмотреть, кто ко мне пожаловал. Впрочем, мне уже ничего не страшно. Я открываю дверь. На пороге стоит высокий широкоплечий мужчина в шляпе. Но шляпы носят только ковбои и стиляги. «Доброе утро! Вы Эдгар Вейдеманис?» — обратился ко мне приятным баритоном обладатель шляпы. Самое страшное, что он обратился ко мне по-русски. «Откуда он знает мое имя? Неужели это конец?» «Да, я...» — с трудом я заставил себя отвечать. «Я Эдгар Вейдеманис». «Доброе утро!» — повторяет он. И как-то печально, по-доброму улыбается. «Я вас долго искал, подполковник Вейдеманис», — говорит он мне. «Вы разрешите мне войти?»